Глава 25. Невкусная акция. У ворот резиденции Шипоцвета, привлекая внимание зевак, затормозила повозка, поверх содержимого которой было навалено несколько плащей стражей. Рядом топтался и, чувствуется, прикладывал титанические усилия, чтобы не долбить кулаками в ворота и не орать «Здоровяк Райха, кор стражей Милада». «Ясных дней, звездных ночей, лор», — поздоровалась Иринка, отпирая калитку. «Ты, Лорра, откуда?» Выдохнул мужчина, мешая удивление, талику облегчения и изрядную порцию сомнений. «Живу я тут», — скромно призналась девушка, только что ножкой не шаркнула. «А вы в гости или случилось чего?» «Случилось», — сумрачно признал Райха. «Дешуран сказал, если не девы из особняка Шипоцвета, никто не поможет». «Поздно нашли, я от кровь по телу разнесла». И жестом фокусника Кор сдернул один из плащей, открывая восковой бледности орка в форме стража. Обычно смугловатое оливковое лицо было цвета крахмального полотенца. Ох, только сейчас Иринка сообразила, отчего так встревожен знакомый и что за страшный груз у него в повозке. «Медвяница», — хладнокровно дал эльф консультацию специалиста, бросив мимолетный взгляд на тело. «Порошок через трубочку выдувается. Запах приятный, невольно вдохнешь и сразу уснешь. Они тревоги поднять не успели. Я случайно их обнаружил. Пост в неурочный час вздумал проверить. Как Девард за шкирку привел?» Резкими рубленными фразами объяснил Райха. «Наш-то целитель на дежурстве был. Сразу признался, что хвори не знает. И дешурана вызвал. Сам наместник дозволил к его личному целителю обращаться, коль нужда возникнет. Нейдлай же только глянул на парней. Сюда нас снарядил. Поможешь, Лорра?» Иринка пожала мысленно плечами, дескать, это надо посмотреть, и попросила Диалия поднять штырь, фиксирующий створки ворот. Первым делом следовало загнать повозку с улицы на территорию. Соседи-вампирочки, конечно, достались вполне тактичные, но любопытство и жажда зрелищ — это такие штуки, свойственные всем живым. На халяву поглазеть на творящиеся у ворот прежде покинутой резиденции Шипоцвета не отказался бы разве что ленивый. Райха и Диаль завели повозку внутрь и закрыли ворота прежде, чем кто-то из наблюдателей обнаглел настолько, чтобы осмелиться подойти поближе для уточнения подробностей и участия в спектакле. Вроде до Иринки даже долетал ядерный запашок табачка-гнома с колоритной фамилией, но сам тот на улице не показывался. Может, знал Райха в лицо и благоразумно решил не высовываться. Плащи стоило повозку закатить внутрь, стражник с коллег сдернул полностью и комком бросил в ногах живого, или вернее, чуть живого груза. Лошадки стражницкие стояли смирно. Также смирно лежали на досках и наваленном сене три человека. Вернее, орк, тролль и оборотень. Судя по рыжине волос, лис. В форме стражей. Все неподвижные, белобледные. И действительно, как сказал Диаль, источающие слабый медовый аромат. Иринка принюхалась уже по-другому, ориентируясь на личные запахи стражей. Кефир, жидкая овсянка и... О, наконец-то хоть что-то путное. Карамелька, гусиные лапки. Тролль. Вроде как у этой расы кожа в минуты боевого ража становилась крепче скалы, так что иронию ситуации попаданка оценила. Будем лечить и грызть. Пока Ивка осматривала пациентов, Райха терпеливо ждал. Наконец девушка объявила. «Если дешуран вас сюда пригнал, значит, шанс есть, надо попробовать. Хоть и не хочется всякую гадость глотать». Бросив тоскливый взгляд на шоколадную вкусняшку эльфа, Иринка забралась на повозку к доставленной на дом пище, неподвижным жертвам отравы. Быстро, пока не передумала, занялась дегустацией. Если запах у медвяницы был сладким и приятным, то кровь после нее для бедной вампирочки отдавала золой костра, на котором жгли автомобильные покрышки. Мерзость. Единственная на весь Милад представительница рода темного искуса едва дождалась, пока гнусный привкус сменится у первого подопытного кролика, между прочим, с давно немытой шеей, кефиром, а у второго — нелюбимой кашей, и на закуску позволила себе парочку лишних глоточков карамельки тролля, смывая с неба весь негатив. Когда Ивка закончила, жертвы уже не казались белыми-белыми, к ним вернулись естественные цвета — оливково-смуглый к орку, сероватый, схожий с обычным оттенком мостовой, к троллю, и чуть отдающий вохру, к оборотню лису. Правда, все трое стражи по-прежнему крепко спали. Но теперь действительно спали. Даже на блаженство укуса отреагировали вяло, лишь довольными вздохами и блаженными улыбками. Тролль еще пузыри губами пускал, как большой младенчик. Оценив изменения к лучшему, Райха выдохнул, казалось, весь воздух, который держал в груди с того момента, как наткнулся на своих парней. Цветистой хвалебной речи он произнести не мог, но сгреб Ивку в охапку и крепко расцеловал в щеки. «Да сияет тебя звездный свет четверых, Лорра! Спасла, вытащила парней! За мной долг великий!» «Нет, Лор, как не хотелось заполучить себе в должники начальника стража», — отказалась девушка. «Ты же меня тоже выручал не раз. И не за что-то, а просто так. Знаешь, где-то далеко есть поговорка. Делай добро и бросай его в воду. Вот ты так и бросал, поэтому к тебе вернулась. Но если хочешь, мне есть о чем попросить». «Говори, Лорра», — выпалил мужчина, стукнув ребром ладони по груди в районе сердца. «Заставь орка вымыть шею, он уже почти зарос грязью, скоро насекомые заведутся». «Он у меня теперь через день в купальню ходить будет», — со зловещей улыбочкой пообещала Райха. Похоже, и его уже в конец достал грязнуля. Да нечем было придавить, кроме авторитета, чтобы чистоту обеспечить. А теперь нашлось. «Где эта мелкая пакость?» Владение шипоцвета огласил грозный рык тролля, подлетевшего над повозкой с боевой булавой, прихваченной оттуда же. «О, вот и причина карамельного вкуса», — ответила себе Иринка. «Вкусняшка-тролль буин в гневе, оттого и столь приятен». Диаль тут же текучим, незаметным движением сместился так, чтобы встать между обожаемой Лоррой Оль и потенциальной угрозой. Мало ли, что этому громиле после медвяницы в башку взбредет. «Хей, Грок, ты не на посту», — скомандовал Райха, и его рык звучал, несмотря на разницу в габаритах, ничуть не менее грозный, чем у здоровяка. «Мой кор», — мигом сбавил обороты тролль и опустил занесенную палицу с железными шипами. Маленькие глазки его забегали, проводя рекогносцировку. «Я аж вот только на страже стоял, с парнями у водоохранных колодцев. И тут какой-то мелкий штырь по теням красться начал. Хотел его за шкирку сцапать и спросить, чего он тут шныряет, и все. Больше ничего не помню. Вроде как Лайса чем-то в тот угол швырнуть успел. И сразу ваш рык про спящих на посту». «И ничего бы ты больше в жизни своей не вспомнил более, Грок, если б не Лора-целительница. Вытащила вас троих с последней звездной дороги обратно в ясный день. Но все ж лучше вам пока в нашем лазарете под присмотром Берста полежать. Чтоб уж совсем без последствий обошлось. Говорил я Кайсару, чтоб с гоблинкой той не путался». Хмуро проворчал тролль, цепляя булаву в кольцо на поясе. «Ейный папаша вообще берегов не чует. У одного в штанах чешется, а всем помирай. Так, хватит Лорре в уши непотребство лить. Обо всем мне расскажете сегодня, и ты, и Кайсар. Повозку залезай. Будешь приглядывать, чтоб твои товарищи по пути не выкатились, ежели им тоже что привидится с сонных глаз». Тролль все-таки попался воспитанный, благодарный за себя и товарища Иринки выразил, и даже с воротами справиться один за двоих помог. С его-то силищей расплюнуть. Проводив под воду с исцеленными, первым делом Иринка отправилась полоскать рот и умываться. Шея орка не внушала ей доверия. Как знать, вдруг и в этом мире существуют какие-нибудь инфекции, способные свалить с ног вампиров темного искуса. Интересно, я хоть не зря эту пакость глотала? На ходу призадумалась девушка, пытаясь сообразить, что такого этакого удалось заполучить по результатам внепланового перекуса, и едва не сплюнула прямо на ступеньку. Отгрязнули, Ивки перепали правила и ухватки азартной игры в трясунке, вариант здешней забавы с шестигранными костями. От оборотни лиса всплыли в памяти особенности охоты на деликатесных ящериц, а от тролля — навык резьбы по дереву. Словом, все крайне полезные вещи. Обретенные уникальные дары непрозрачно намекали, что даже редким вампирам не стоит хавать все и всех подряд в три горла. С этим, понятное дело, Иринка была абсолютно согласна. Но она ведь стражниками не питалась, а спасала. Только судьбе, богам или случаю, кто уж там отмерял награды, было плевать на высокие мотивы. Это, как первым делом решила вампирочка, можно было считать четким предостережением. Нечего жадничать и жрать без разбору. «Так я же не по своей прихоти. Простите, четверо, так получилось», — мысленно хмыкнула Иринка, и от повторного плевка удержалась, хоть и хотелось. Смыв вкус грязи, Иринка обратила внимание на сумрачный вид следующего за ней по пятам Диаля. На прямой вопрос эльф качнул головой и промолвил. «Странно. Если мстить одному, то к чему такие ухищрения и столь дорогой яд? Во все времена папаши-гоблины нанимали мордоворотов из орков и их лапами ломали кости нежеланным ухажерам. Если вылечится и снова приползет, то снова ломали. И так до тех пор, пока не убьют, либо дочь за него замуж не выдадут. Не думаю, что нравы успели столь причудливо измениться за тот срок, который я провел в кущах Лильденола, не покидая их. Умилившись трогательным гоблинским брачным обычаем, попаданка уточнила у специалиста. «Тогда что случилось?» Диаль повел кончиком уха, что было равносильно пожатию плеч, и дал справку. «Ты говорила о странном и недобром в городе. Городские колодцы — не просто источник влаги. На весь Мелат обычных колодцев, даже с рунами поддержки и призыва влаги Силадара или Шаала, было бы недостаточно. Они должны обладать артефактами, совмещающими силу богов. Возможно, именно их пытались украсть. Но стражи заметили и подняли тревогу. И все равно, редкий яд в такой ситуации применять не стоило бы. Или...» Эльф окончательно помрачнел. «Кто-то пытался отравить воду в городе». «Зачем?» — удивилась девушка. «Масса вариантов. Месть, ненависть, ритуал, шантаж». Диаль покрутил в воздухе запястьем, иллюстрируя неопределенность. «Но мне никакое не нравится». «Какое странное совпадение. Мне тоже», — вздохнула Иринка и насупилась. «И вообще, у отравленных шеи грязная и кровь мерзкая. Все послевкусие от тебя испортили». Диаль позволил себе краткий проблеск самодовольной улыбки в ответ на это замечание. Но продолжить дискуссию о достоинствах и недостатках представленной партии стражей Иринка и эльф не успели. Колокольчик у ворот тренькнул резко, коротко и нервно.